20 января 2030 года. Солнечная система. Борт тяжелого крейсера «Москва». Земля изменилась. Из космоса это было видно особенно хорошо. От чувствительных сканеров, переставленных на крейсер с сумрака, не могли укрыться ни позиционные районы противоорбитальной обороны, ни авианосные эскадры, ни гигантские стройплощадки, где велось сооружение новых военных объектов и заканчивалось оборудование подземных убежищ на случай почти неизбежной эвакуации населения из крупных городов. На удивление, беспрецедентные расходы на подготовку к отражению вторжения кронсов пошли мировой экономике только на пользу. Фактически Земля оказалась в состоянии войны, вот только противник пока не бомбил города и заводы, не разрушал транспортную инфраструктуру и не выжигал посевы. Набирающие обороты военное строительство в гигантских объемах потребляло сталь, бетон, горюче-смазочные материалы, редкие металлы и массу других ресурсов. Но главное, оно создавало сотни миллионов рабочих мест на любой вкус и уровень квалификации. Да, производство продукции невоенного характера резко снизилось, но зато платежеспособный спрос населения бил все рекорды. Кроме того, у больших масс людей появилась простая и понятная цель – защитить свою планету и собственных детей от повторения того ужаса, который они пережили меньше 2 лет назад. Давно замечено, что пистолет у виска очень неплохо мотивирует к созидательному труду. На Земле готовились встретить врага, готовились всерьез. Появление в небе знакомых шестиугольных беспилотников со скругленными углами было встречено солдатами и офицерами земных армий с большим энтузиазмом. Эти аппараты помнили все, как и то, насколько эффективно они защищали наземные войска от обнаружения с орбиты. Тенч развил бурную деятельность. С его участием модернизация земной техники заметно ускорилась. Теперь при установке модулей имперской постройки на земные танки, самолеты и корабли возникало куда меньше проблем, связанных с совместимостью интерфейсов, программного обеспечения и схем энергопитания. Президенты и председатели правительств всех ведущих стран постоянно подгоняли ученых, военных инженеров, промышленников и чиновников всех уровней. Заводы оборонных комплексов работали в 3 смены и открывали новые цеха. Но все равно процесс шел не так быстро, как этого бы хотелось. В воздухе буквально висело понимание того, что времени уже почти не осталось. Виктор неотлучно находился на борту крейсера. Единственный настоящий боевой корабль коалиции независимых государств Земли должен был своевременно обнаружить противника и дать время наземным силам подготовиться к отражению орбитального удара. Значит, ему следовало все время находиться в состоянии боевой готовности. Вот только при отсутствии на борту Виктора боевая эффективность корабля снижалась на порядок, так что покидать крейсер Вершинину крайне не рекомендовалось. Тяжелый крейсер «Москва» наконец обзавелся полноценной командой. Места за консолями боевых постов заняли опытные офицеры военно-космических сил, имевшие отличную теоретическую подготовку. Но из них еще требовалось сколотить единый боевой коллектив, обучить работе с новой техникой и отточить совместные действия до автоматизма. Не успев толком осознать, что он все-таки прорвался к Земле, Вершинин получил новые погоны генерал-лейтенанта, а вместе с ними и должность командующего космическим флотом коалиции. Звучало это обалдеть как круто, но на самом деле весь флот состоял из единственного полноценного боевого корабля, 11 транспортов и 2 десятка кустарно модернизированных и наспех вооруженных внутрисистемных рудовозов, не слишком успешно изображавших из себя патрульные корветы. Сканеры на них установили далеко не новые, генераторы силовых и маскировочных полей оставляли желать много лучшего, а о мощности двигателей вспоминать без слез вообще было невозможно. Верховный главнокомандующий не стал вызывать Виктора на Землю. Вместо этого президент сам прибыл на борт тяжелого крейсера «Москва». Осмотрев корабль, президент выразил желание пообщаться с командующим космическим флотом коалиции один на один. И Виктор пригласил главу государства в кают-компанию, пообещав угостить его имперским напитком тликом. «Признаться, я не слишком верил в ваш успех», — негромко произнес президент, помешивая ложечкой ароматный напиток. «Вы образцовый офицер, отличный пилот». И насколько я успел узнать, человек, для которого понятие чести и порядочности не являются пустым звуком. Однако, как меня уверяли компетентные специалисты, именно таким людям обычно бывает сложнее всего выполнить те задачи, которые были перед вами поставлены. Тем не менее, вы справились, и я искренне рад, что ошибался. Президент замолчал и ненадолго задумался. Скажите, генерал-лейтенант, вы хорошо понимаете, какое значение имеют для нас ваши корабли? Не только крейсер, а и транспорты, и вооруженные рудовозы, хотя крейсер, конечно, в особенности. «Думаю, да», — осторожно ответил Виктор. «Я сейчас говорю не только об отражении предстоящей атаки кронсов, и даже скорее не об этом, а о том, что произойдет дальше». «До этого дальше еще нужно дожить». «Если не верить в победу, то задумываться о будущем вообще бессмысленно», — пожал плечами глава государства. «А я предпочитаю смотреть вперед, как бы сложно нам ни было в текущий момент». Я не просто так задал вам этот вопрос. Формально во время боевых действий вы подчиняетесь совету коалиции, но по факту все корабли вашего флота принадлежат России. Доставленные вами оружие и компоненты боевых систем мы распределяем между армиями стран НАТО и ОДКБ, но космический флот остается российским. Именно этот факт делает нашу страну безусловным лидером коалиции и в наших интересах сделать так, чтобы и в дальнейшем ситуация не изменилась. Думаю, вы уже поняли, к чему я все это говорю. Если мы отразим вторжение, но при этом флот погибнет, ситуация на Земле вновь станет неопределенной и непредсказуемой, — кивнул Виктор. Кроме того, это закроет перед нами возможность быстрого освоения Солнечной системы, что снизит наши шансы на вхождение в состав протектората старших. Я рад, что мы понимаем друг друга. Президент обозначил на лице легкую улыбку. Насчет протектората вам, я полагаю, виднее, но я пока больше беспокоюсь о делах земных. И вот что я вам скажу. Что бы ни происходило на орбите и на поверхности Земли, ваш крейсер должен уцелеть. Желательно сохранить и часть транспортных кораблей. Мы неплохо подготовились к наземному сражению и предусмотрели различные варианты защиты мирного населения. Я верю, что армии коалиции смогут остановить врага. Тем более после того, как вы доставили на Землю новую партию имперских оружейных систем. Я не знаю, когда начнется вторжение, но поверьте моей интуиции, ждать нам осталось недолго. И когда это случится, я хочу быть уверен, что вы не бросите флот в самоубийственную атаку, даже если на кону будет стоять судьба нашей столицы, чье имя носит этот корабль. Эвакуировать людей мы успеем, а город... Что ж, нам уже не раз приходилось отстраивать ее заново. Но это, по крайней мере, в наших силах. А вот построить новый космический крейсер мы, увы, не сможем».